плакать, но шепнула мне волна, что слеза всего лишь капля, капля в море не видна. Капля в море, капля в море, а на море корабли. Капля горя, капля горя, в море солнца и любви. Капля в море, капля в море, а на море корабли. Капля горя, капля горя, в море солнца и любви. Если есть начало ссоры, значит будет и конец, и случится очень скоро встреча наших двух сердец. Были волны, словно горы, станут тихими.